Андрей последовал Машиному примеру. Смешные манерные корзиночки оказались вкусными, и он почувствовал себя Раневской, добравшейся до собачьего гастрономического рая. Почти так же, как и пес, закладывал себе в рот сразу несколько штучек и быстро глотал, смутно надеясь, что хотя бы не издает тех же гортанных звуков. Иннокентий меж тем с вкусным чмоканьем открыл бутылку вина, налил сначала Маше, потом вопросительно взглянул на Андрея. Андрей, неспособный из-за чертовых птифуров произнести что-либо вразумительное, лишь кивнул на бутылку виски, и Иннокентий наполнил ему массивный граненый стакан, бросил пару кубиков льда. Андрей осторожно взял стакан в руку, боясь сделать опять что-нибудь несветское, но потом плюнул, чокнулся с Иннокентием, поддержавшим его с виски, и с Машиным бокалом с вином, и глотнул Джонни Уокера, который пил не слишком часто, но любил. «Ну что ж», — сказал Андрей, оглядев ассамблею, и впервые тепло улыбнулся этим двоим, чувствуя, как золотистый напиток находит путь к сердцу, и настроение улучшается. «Что накопали нового?» Иннокентий значимо переглянулся с Машей. Но Андрея это уже не раздражало. Ребята знакомы с детства и, конечно, понимают друг друга без слов. Они же друзья. Друзья. Может, настроение улучшилось совсем даже не из-за виски? Будто уловив смену его настроя, Маша улыбнулась в ответ и полезла в сумку, откуда вынула целую пачку мелко исписанных листков. «Я завела отдельное досье по каждому из пострадавших. Мне кажется, будет правильно, если мы начнем с того, что попытаемся навести порядок и как-то классифицировать, что ли, их возможные прегрешения». Андрей кивнул, пригубил виски. «Итак», — Маша еще немного стеснялась, но постепенно голос ее выровнялся, и она стала спокойно аргументировать, не подозревая, что каждая ее интонация — точный слепок манеры адвоката Каравая. «Что у нас есть? У нас есть цифры 1, 2 и 3, трое убитых на Берсеневской набережной, двое мужчин, одна женщина». «Номер один», — вступил Иннокентий, — «вполне безобидный персонаж. Кроме болтовни упрекнуть не в чем. Но есть одна любопытная деталь. Отец его — священник, и он с ним не ладил. Кривлялся в церкви во время службы. В общем, богохульствовал. Но так, по мелочи и от глупости». «Вторая», — Маша внимательно посмотрела на Андрея, — «обвинила своего любовника в изнасиловании». «Ну что так?» — поинтересовался Андрей. «Она оказалась беременной, а он не хотел разводиться и...» «Все ясно. Его засудили?» «Нет, оправдали. Чуть было не засудили девушку за лжесвидетельство, но в результате решили не связываться. Правда, жена сидела в зале и, говорят, при всех прокляла разлучницу». «Ну-ну. Даму можно понять. Надеюсь, мы ее не подозреваем?» «Я не проверяла», — закусила губу Маша. «Но мне кажется, это не связано с нашей версией». Андрей усмехнулся. «Вот об этом я и говорю. Факты под версию, а не версию под факты. Ладно, дальше». Маша чуть покраснела, и Иннокентий мгновенно пришел ей на помощь. «И, наконец, номер третий. Солянка. Профессиональный спортсмен, претендент на олимпийское золото. Его подозревают в том, что он подложил наркотики-транквилизаторы своему основному сопернику Снегурову». «Подозревают? Точнее, подозревает этот самый Снегуров. Говорит, так сказать, кай продаст. Ищите, кому выгодно». «Так и сказал», — усмехнулся Андрей. Иннокентий усмехнулся в ответ. «Примерно». «Ну и что мы имеем?» «Мы имеем», — тихо сказала Маша, — «три трупа на месте Государевых садов в средневековой Москве, прообразе Гефсиманского сада. Один оскорблял церковь, другая лжесвидетельствовала, третий оболгал товарища, и у всех вырваны языки». Они помолчали. «Стройно», — не мог не согласиться Андрей. «Продолжайте, стажер Каравай».